Или не признаешь? Громче, громче, не слышу. Хороша ты, Анастасия. Или на мой вкус краше и не надо. Особенно вот это место у тебя славное. Дай-ка по нему тресну. Он разразился громким смехом, потом, точно подавившись, закашлял. Или обиделась? Не надо, я по-родственному. Ну, подойди. Настенька подошла к Бекасу, почтительно склонилась над рукой. Он поцеловал в лоб. Чай не согрел губ, они у него странно холодные, неживые. Вот обошел, объехал свои владения, где только не был. И в храме Успения Пресвятой Марии, и во французской церкви Божией Матери в Ковенском переулке, и у Иоанна Крестителя на Садовой, и у святого Казимира за Нарвской заставой, и у святого Станислава на Малой Мастерской, и в этих каплицах, что ни говори, государство, от одного конца в другой версты, только полосатых столбов нет. Повтори, повтори, не слышу. Я говорю, силы откуда? Он будто обиделся. Силы? Да я не так стар, милый. Может, годов на 5 постарше тебя, а? Он долго смеялся, утомительно, и пот выступил на лбу. Смех стих, будто крутой кипяток в чайнике, который сняли с раскаленной плиты. Ты знаешь, зачем пришел? Настеньке стоило труда рассмеяться. Тоскливый холодок натек в грудь. Как зачем? Приехали в Питер, пришли навестить в кое веки. Гость мрачно оттопырил губы, зашептал. Когда надо сказать нечто значительное, вначале он должен себе нашептать. Ты не лукавь, милая. Так просто навестить себя и в иной час поспею. Губы Бекаса, только что такие большие и рыхлые, собрались в трубочку. Я скажу, а ты подумай. Убери руки от огня. Обожжет. У Настеньки упало сердце. Но она попробовала улыбнуться. Андрей Андреевич. Прежде ему нравилось, когда она величала его так. Но гость уже поднял ладонь. Погоди. На какой-то миг он примолк. Но губы продолжали шевелиться. Он должен дошептать то, что намерен сейчас произнести. Ты думаешь возвращаться к законному мужу, милая? Или как? Говори громче, не слышу. Настенька печально смотрела на Бекаса. Тоскливый холодок продолжал копошиться в груди. Потом, спохватившись, она сплеснула руками. Ой, как же вы меня перепугали! Она долго хохотала, знала, остановится и все рухнет. Ой, кто ж так шутит? Но гость даже не поднял глаз. А я не шучу. Тишина. Где-то на кухне прислуга колола сосновые щепочки. Они звонко трещали и распадались. А вдруг сейчас явится Николай? Вот возьмет и явится. Может ведь быть такое. Думаешь возвращаться? Настенька молчала. Прислуга все еще колола щепу, да где-то далеко в конце улицы цокала подковами по мостовой лошадь. Лошадь, очевидно, недавно подкована, устала и стучит неровно. Я еще ничего не решила. Бекас медленно повернулся. И долго будешь решать? Настенька подошла к кафельной стене. Что-то холодно стало. Не знаю. А ты знай. Говори, говори, не слышу. Настенька молчала, приникнув к горячей стене, точно желая найти у нее защиту. Наверное, Николай может сейчас явиться.